Глава 19. Шарин на расправе. Забывался постепенно наш наикращий, забывались тифозные неприятности, забывалась зима с отмороженными ногами, с рубкой дров и ковзалкой, но не могли забыть в наробразе моих аракчеевских формул дисциплины. Аракчеевщина – политика крайней реакции, политического деспотизма, проводившаяся Алексеем Андреевичем Аракчеевым 1769-1834 годы жизни, русским государственным деятелем. Разговаривать со мной в наробразе начали тоже почти по-аракчеевски. «Мы этот ваш жандармский опыт прихлопнем. Нужно строить соцвоз, а не застенок». В своем докладе о дисциплине я позволил себе усомниться в правильности общепринятых в то время положений, утверждающих, что наказание воспитывает раба, что необходимо дать полный простор творчеству ребенка, нужно больше всего полагаться на самоорганизацию и самодисциплину. Я позволил себе выставить несомненное для меня утверждение, что пока не создан коллектив и органы коллектива, пока нет традиций и не воспитаны первичные трудовые и бытовые навыки, воспитатель имеет право и должен не отказываться от принуждения. Я утверждал также, что нельзя основывать все воспитание на интересе, что воспитание чувства долга часто становится в противоречие с интересом ребенка, в особенности так, как он его понимает. Я требовал воспитания закаленного крепкого человека, могущего проделывать и неприятную работу, и скучную работу, если она вызывается интересами коллектива. В итоге я отстаивал линию создания сильного, если нужно, и сурового, воодушевленного коллектива, и только на коллектив возлагал все надежды. Мои противники тыкали мне в нос аксиомами педагогии и танцевали только от ребенка. Педагогия – наука о ребенке, возникшая в конце XIX-начале XX века в США, имеющая практикоориентированный характер и ставящая задачу всестороннего изучения ребенка и составления целостного представления о его жизни и психическом развитии. Постановление ЦК ВКПБ от 4 июля 1936 года о педагогических извращениях в системе наркомпросов фактически наложило запрет на исследования в области возрастной психологии и педагогического поиска экспериментального характера. Я был уже готов к тому, что колонию прихлопнут, но злобы дня в колонии, посевная кампания и все тот же ремонт второй колонии не позволяли мне специально страдать по случаю наробразовских гонений. Кто-то меня, очевидно, защищал, потому что меня не прихлопывали очень долго. А чего бы, кажется, проще — взять и снять с работы. Но в наробраз я старался не ездить. Слишком неласково и даже пренебрежительно со мной там разговаривали. Особенно заедал меня один из инспекторов. Шарин. Очень красивый и кокетливый брюнет с прекрасными вьющимися волосами, победитель сердец губернских дам. У него толстые красные и влажные губы и круглые подчеркнутые брови. Кто его знает, чем он занимался до 1917 года, но теперь он великий специалист как раз по социальному воспитанию. Он прекрасно усвоил несколько сот модных терминов и умел бесконечно низать пустые словесные трели, убежденный, что за ними скрываются замечательные педагогические и революционные ценности. Ко мне он относился высокомерно враждебно с того дня, когда я не удержался от действительно неудержимого смеха. Заехал он как-то в колонию. В моем кабинете увидел на столе барометр «Анероид». «Что это за штука?» — спросил он. «Барометр». «Какой барометр?» «Барометр», — удивился я. «Погода у нас предсказывает». «Предсказывает погоду? Как же он может предсказывать погоду, когда он стоит у вас на столе? Ведь погода не здесь, а на дворе». В этот момент я и расхохотался неприлично, неудержимо. Если бы Шарин не имел такого ученого вида, если бы не его приват-доцентская шевелюра, если бы не его апломб ученого... Он очень рассердился. «Что вы смеетесь? А еще педагог! Как вы можете воспитывать ваших воспитанников? Вы должны мне объяснить, если видите, что я не знаю, а не смеяться». Нет, я не способен был на такое великодушие. Я продолжал хохотать. Когда-то я слышал анекдот, почти буквально повторявший мой разговор с Шариным о барометре, и мне показалось удивительно забавным, что такие глупые анекдоты повторяются в жизни и что в них принимают участие инспектора губнаробраза. Шарин обиделся и уехал. Во время моего доклада о дисциплине он меня крыл беспощадно. Локализованная система медико-педагогического воздействия на личность ребенка, поскольку она дифференцируется в учреждении социального воспитания, должна превалировать настолько, насколько она согласуется с естественными потребностями ребенка и насколько она выявляет творческие перспективы в развитии данной структуры, биологической, социальной и экономической. Исходя из этого, мы констатируем... Он в течение 2 часов, почти не переводя духа и с полузакрытыми глазами, давил собрание подобной ученой резиной, но закончил с чисто житейским пафосом: «Жизнь есть веселость». Вот этот самый Шарин и нанес мне сокрушительный удар весною 1922 года. Особый отдел первой запасной прислал в колонию воспитанника с требованием обязательно принять. И раньше особые отделы ЧК, случалось, присылали ребят. Принял. ЧК – чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. Через 2 дня меня вызвал Шарин. «Вы приняли Евгеньева?» «Принял». «Какое вы имели право принять воспитанника без нашего разрешения?» Прислал особый отдел первой запасной. «Что мне особый отдел? Вы не имеете права принимать без нашего разрешения». «Я не могу не принять, если присылает особый отдел. А если вы считаете, что он присылать не может, то как-нибудь уладьте с ним этот вопрос. Не могу же я быть судьей между вами и особым отделом». «Немедленно отправьте Евгеньева обратно. Только по вашему письменному распоряжению». «Для вас должно быть действительно и мое устное распоряжение». «Дайте письменное распоряжение». «Я ваш начальник и могу вас сейчас арестовать на 7 суток за неисполнение моего устного распоряжения». «Хорошо, арестуйте». Я видел, что человеку очень хочется использовать свое право арестовать меня на 7 суток. Зачем искать другие поводы, когда уже есть повод? «Вы не отправите мальчика?» «Не отправлю без письменного приказа. Мне выгоднее, видите ли, быть арестованным товарищем Шариным, чем особым отделом». «Почему Шариным выгоднее?» — серьезно заинтересовался инспектор. «Знаете, как-то приятнее. Все-таки по педагогической линии». «В таком случае вы арестованы!» Он ухватил телефонную трубку. «Милиция! Немедленно пришлите милиционера взять заведующего колонии Горького, которого я арестовал на 7 суток. Шарин!» «Мне что же, ожидать в вашем кабинете?» «Да, вы будете здесь ожидать». «Может быть, вы меня отпустите на честное слово? Пока придет милиционер, я получу кое-что в складе и отправлю мальчика в колонию». «Вы никуда не пойдете отсюда!» Шарин схватил с вешалки плюшевую шляпу, которая очень шла к его черной шевелюре, и вылетел из кабинета. Тогда я взял телефонную трубку и вызвал предгубисполкома. Он терпеливо выслушал мой рассказ. «Вот что, голубчик, не расстраивайтесь и поезжайте домой спокойно. Впрочем, лучше подождите милиционера и скажите, чтобы он вызвал меня». Пришел милиционер. «Вы заведующий колонией?» «Я». «Так, значит, идемте». Предгубисполкома распорядился, что я могу ехать домой. Просил вас позвонить. «Я никуда не буду звонить. Пускай в районе начальник звонит. Идемте». На улице Антон с удивлением посмотрел на меня в сопровождении конвоя. «Подожди меня здесь». «А вас скоро выпустят?» «Ты откуда знаешь, что меня можно выпустить?» «А тут черный проходил, так сказал, поезжай домой, заведующий не поедет. А бабы вышли какие-то в шапочках, так говорят, ваш заведующий арестован». «Подожди, я сейчас приду». В районе пришлось ожидать начальника. Только к 4 часам он выпустил меня на свободу. Подвода была нагружена доверху мешками и ящиками. Мы с Антоном мирно ползли по Харьковскому шоссе, думали о своих делах, он, вероятно, о фураже и выпасе, а я о превратностях судьбы, специально приготовленных для завколов. Несколько раз останавливались, поправляли расползавшиеся мешки, вновь забирались на них и ехали дальше. Антон уже дернул левую вожжу, поворачивая на дорогу к колонии, как вдруг малыш хватил в сторону, вздернул голову, попробовал вздыбиться. С дороги к колонии на нас налетел, загудел, затрещал, захрипел и пронесся к городу автомобиль. Промелькнула зеленая плюшевая шляпа, и Шарин растерянно глянул на меня. Рядом с ним сидел и придерживал воротник пальто усатый Черненко, председатель РКИ. РКИ – рабоче-крестьянская инспекция. Антон не имел времени удивляться неожиданному наскоку автомобиля. Что-то напутал малыш в сложной неверной системе нашей упряжи. Но и я не имел времени удивляться. На нас карьером неслась пара колонистских лошадей, запряженная в громыхающую горбу, набитую до отказа ребятами. На передке стоял и правил лошадьми Карабанов, втянув голову в плечи и свирепо сверкая черными цыганскими глазами вдогонку удирающему автомобилю. Горба с разбегу пронеслась мимо нас, ребята что-то кричали, соскакивали с воза на землю, останавливали Карабанова, смеялись. Карабанов наконец очнулся и понял, в чем дело. На дорожном перекрестке образовалась целая ярмарка. Хлопцы обступили меня. Карабанов, видимо, был недоволен, что все это так прозаически кончилось. Он даже не слез с горбы, а со злобой поворачивал лошадей и ругался. «Да повертайся ж, сатана! Вот черты б тебе позаводил и кляч!» Наконец он с последним взрывом гнева перетянул правую и галопом понесся в колонию, стоя на передке и угрюмо покачиваясь на ухабах. «Что у вас случилось? Что это за пожарная команда?» — спросил я. «Чего вы як показылось?» — спросил Антон. Перебивая друг друга и толкаясь, ребята рассказали мне о том, что случилось. Представление о событии у них было очень смутное, несмотря на то, что все они были его свидетелями. Куда они летели на парной горбе и что собирались совершить в городе, для них тоже было покрыто мраком неизвестности, и мои вопросы на этот счет они встречали даже удивленно. «А кто его знает? Там было бы видно». Один Задоров мог связно поведать о происшедшем. «Да вы знаете, это все как-то быстро произошло, прямо налетело откуда-то. Они проехали на машине, мало кто и заметил, работали все. Пошли к вам, там что-то делали, ну, кое-кто из наших проведал, говорит, в ящиках роются. Что такое? Хлопцы сбежались к вашему крыльцу, а тут и они вышли. Слышим, говорят Ивану Ивановичу, принимайте заведование. Ну, тут такое заварилось, ничего не разберешь. Кто кричит, кто уже за грудки берется. Бурун на всю колонию орет, куда Антона девали? Настоящий бунт. Если бы не я и Иван Иваныч, там бы до кулаков дело дошло. У меня даже пуговицы поотрывали. Черный тот здорово испугался да к машине, а машина тут же. Они очень быстро тронули, а ребята бегом за машиной да кричат, руками размахивают, черт знает что. И как раз же Семен из второй колонии с пустой горбой. Мы вошли в колонию. Успокоенный Карабанов у конюшни распрягал лошадей и отбивался от наседавшего Антона. «Вам лошади все равно, как автомобиль. Смотри, запарили». «Ты понимаешь, Антон, тут было не до коней, понимаешь?» — весело блестел зубами и глазами Карабанов. «Да еще раньше тебя в городе понял. Вы тут обедали, а нас по милициям водили». Воспитателей я нашел в состоянии последнего испуга. Иван Иваныч был такой, хоть в постель укладывай. «Вы подумайте, Антон Семенович, чем это могло кончиться? Такие свирепые рожи у всех. Я думал, без ножей не обойдется. Спасибо Задорову, один не потерял головы. Мы их разбрасываем, а они, как собаки злые, кричат. Фу!» Я ребят не расспрашивал и вообще сделал вид, что ничего особенного не случилось. И они меня тоже ни о чем не пытали. Это было для них, пожалуй, и неинтересно. Горьковцы были большими реалистами. Их могло занимать только то, что непосредственно определяло поведение. В Наробраз меня не вызывали, по своему почину я тоже не ездил. Через неделю пришлось мне зайти в ГУП РКИ. Меня пригласили в кабинет к председателю. Черненко встретил меня как родственника. «Садись, голубь, садись», — говорил он, потрясая мою руку и разглядывая меня с радостной улыбкой. «Ах, какие у тебя молодцы! Ты знаешь, после того, что мне наговорил Шарин, я думал встречу забитых несчастных, ну, понимаешь, жалких таких. А они, сукины сыны, как завертелись вокруг нас. Черти, настоящие черти. А как за нами погнались, черт, такое дело. Шарин сидит и все толкует, я думаю, они нас не догонят, а я ему отвечаю, хорошо, если в машине все исправное. Ах, какая прелесть. Давно такой прелести не видел. Я тут рассказал кое-кому, животы рвали, под столы полезли. С этого дня началась у нас дружба с Черненко.